Глава 7. Недомолвки и притворство. Поначалу Зориан даже не заметил его. Это было удивительно само по себе, уж неприметным Зака никак не назовешь. Парень обожал внимание и не мог долго молчать, эти черты только усилились после превращения в путешественника во времени. Однако сегодня этот экспрессивный, шумный тип был непривычно тих, он изменил своим привычкам и сел в передних рядах поближе к учителю. Собственно, Зориан обнаружил-то его в основном благодаря удивленным взглядам одноклассников. Его так поразило неожиданное возвращение парня, что Зориан замер на полушаге как дурак, остановившись посреди класса. Короткий перебор вариантов, и он направился к вероятной причине своих неприятностей. Первой мыслью было пройти прямо к Заку, позвать его в какой-нибудь дальний угол и там все выяснить. Но подавленный вид одноклассника насторожил его. Зак был бледен, словно вся кровь отхлынула от кожи, дышал часто и неглубоко, он явно был нездоров. Ему плохо. Если подумать расспрашивать его открыто, неосмотрительная, а то и откровенно опасная идея. Не считая эпизода с личем, Зак намного сильнее Зориана как волшебник, как он отреагирует на незваного попутчика в путешествии во времени. Однако переговорить с парнем рано или поздно придется, так что надо хотя бы присмотреться для начала. Зориан огляделся, высматривая свободное место, с которого будет хорошо видно во время лекции. Долго искать не пришлось. Зак сидел близко к Брайему, а все места вокруг Брайема были свободны. Почему, угадать несложно. Никто не хотел сидеть рядом со сварливым огненным Дрейком. После знания Зориана свидетельствовало, что это разумная предосторожность. Хоть на его памяти ящерица и не подожгла никого, вполне возможно, пока просто не умела. Зато вовсю царапалась и кусалась, причем, как правило, внезапно. К счастью, к Зориану рептилия относилась спокойнее, чем к остальным, так что он просто плюхнулся на соседнее место и ответил на сердитое шипение не менее сердитым взглядом. Он смотрел в желтые глаза с вертикальным зрачком, пока Дрейк не замолчал и не отвернулся. «Вау, ты его заткнул!» — восхитился Брайем. «Хотел бы, чтобы он меня так слушался!» Дрейк клацнул челюстями перед лицом Брайема, заставив того отшатнуться. Брайем раздраженно засопел, но, видимо, решил не обострить конфликт. Уже не в первый раз Зориан задумался, насколько же умна огнедышащая ящерица. Затем, изо всех сил стараясь вести себя естественно, Зориан повернулся к сидящему неподалеку Заку. «Хреново выглядишь». Зак застонал и спрятал лицо в ладонях. «Я и чувствую себя хреново. Что эта груда костей со мной сделала?» У Зориана участился пульс. Зак, несомненно, рассчитывал, что его фразу воспримут как странную метафору, но для Зориана это долгожданное подтверждение, что парень – путешественник во времени. Он-то знал, что Зака следует понимать буквально. Ладно, как бы теперь разговорить его, не показывая излишней осведомленности. «Груды костей?» – полюбопытствовал Зориан. Зак открыл было рот, но тут в класс вошла Ильза, и парень замолчал. Зориану стоило серьезного усилия не ответить сердитым взглядом на улыбку Ильзы, вот не могла она прийти на пару минут попозже. Не подозревая его досаде, Ильза приняла у Акоджи список присутствующих и представилась классу. Зориан слышал все это уже 8 раз, так что не обращал внимания, пристально наблюдая за Заком и обдумывая, как получить нужные ему сведения. Внезапно он сообразил, что Ильза замолчала и смотрит в его сторону. А, нет, она смотрит на Зака. «Мистер Наведа, у вас очень нездоровый вид. Только не говорите, что пришли на мое занятие с похмельем». Класс грохнул хохотом, Зак поморщился. То ли громкие звуки причиняли боль, то ли ему не понравился подтекст вопроса. Так или иначе, он быстро собрался. «Это не похмелье. Клянусь, я просто проснулся таким с утра». «И все же решили прийти на уроки. Почему?» — спросила Ильза. «Честно говоря, я не думал, что это продлится долго. Надеялся, что пройдет за час или два». Проблеял Зак. Зориан нахмурился. Если недомогания были результатом заклинания лича, на что прямо указывали слова Зака, то получается, Зак страдал им все 8 месяцев, пока его не было в Академии. Так почему он ожидал, что это пройдет за час или два? Но почему все так сложно? «Очевидно, не прошло», — заключила Ильза. «И хоть я и ценю ваше стремление учиться...» Зориан определенно слышал на заднем плане саркастическую фырканью Акоджи. «Должно настоять, чтобы вы отправились к себе, а лучше к целителю. У вас такой вид, словно вы едва держитесь». Зориан поднялся с места, прежде чем Зак успел что-либо ответить. «Я отведу его домой, учитель». Зак удивленно посмотрел на него, но Ильза лишь кивнула, отпуская их. Зориан подобрал свою сумку и вышел с Заком на буксире, очень довольный собой. Теперь у него есть уважительная причина поговорить с Заком наедине и разрешение не слушать лекцию в 10-й раз. Безупречно. «Это было не обязательно». заметил Зак, волочась следом. «Я мог бы дойти и сам. Мне не настолько худо. Но не сделай я этого, сидеть мне 2 часа на скучнейшем водном занятии», — возразил Зориан. Зак засмеялся, но смех быстро перешел в болезненный кашель. «Проклятие!» — прохрипел он. «Как же он меня...» «Кого это ты постоянно поминаешь?» — спросил Зориан. «Да так, никого», — пробормотал Зак. Он глубоко вдохнул и уже осмысленно посмотрел на Зориана. «Эй, как насчет зайти в кафешку и перекусить? Думаешь, твой желудок справится?» «Не сомневайся», — кивнул Зак. «Помираю от голода». Зориан пожал плечами и жестом предложил показывать дорогу. Так Зориан оказался за одним столиком с причиной своих загадочных проблем. Осталось лишь придумать, как перевести разговор на путешествие во времени, или лучше подождать пару дней, чтобы Зак привык к его обществу. «Знаешь, я нахожу ситуацию весьма занятной», — сказал Зак с набитым ртом, одновременно пытаясь запихнуть туда макароны. «Действительно занятно. Мать вечно требует, чтобы он вел себя как благородный, но если он переймет застольные манеры Зака, у нее сердце не выдержит. Прилежный ученик вроде тебя прогуливает занятия, чтобы позавтракать с первым хулиганом класса. Куда катится мир? Что бы сказала твоя мать, увидев это? Во-первых, я не прогуливаю, я сопровождаю тебя домой», — указал Зориан, проигнорировав фырканье Зака. «Мы остановились подкрепиться, чтобы ты не умер с голоду по дороге». Снова фырканье. И потом, увидев, с кем я завтракаю, мать была бы в восторге и сразу забыла бы про посещение занятий. «Можешь не продолжать», — скривился Зак. «Встречал и таких. По крайней мере, ты мужского пола, и она не попытается обвенчать нас». «Но у меня есть 9-летняя сестра». «Не надо об этом», — предупредил Зак. «Ладно», — согласился Зориан, его и самого не прельщала эта тема. «Так ты расскажешь, кто тебя так отделал?» «Ты куда настырнее, чем я помню», — хмыкнул Зак. «Почему ты думаешь, что меня отделали? Твои замечания между делом вовсе не так туманны, как ты думаешь». «Да ладно», — усмехнулся Зак. «Я просто надышался ядовитых испарений, занимаясь алхимией, вот и все. О, старая добрая алхимическая отмазка. Работает, как и сотни лет назад. Зорин и сам не раз к ней прибегал. Однако он был не намерен отступать и решил рискнуть, спровоцировав собеседника. Видимо, это были на редкость ядовитые испарения. Выглядит как воздействие магии душ», — задумчиво сказал он. Он ожидал некой реакции Зака, но результат превзошел все ожидания. Зак немедленно выпрямился на стуле, глаза расширились в осознании. «Ну конечно! Вот почему мне так худо даже после возврата! Этот сукин сын воздействовал на то, что возвращается! На душу!» В кафетерии повисла неловкая тишина. Все смотрели на парня, кричащего всякую чушь в обеденном зале. Зак медленно опустил руки, которыми только что размахивал, и пробормотал извинения. Слишком тихо. Едва ли кто-то, кроме Зорина, его расслышал. Среди студентов послышались смешки, потом все вернулось к обычному. Начал Зак. «Может, перейдем к фонтану?» «Даже не знаю», — осторожно заметил Зориан. «Если ты и дальше намерен кричать, это не слишком поможет». «Ха-ха», — проворчал Зак. «Я просто слегка увлекся. Не все же сделаны изо льда, как ты, Зориан». «Сделан изо льда?» — переспросил Зориан с предостерегающими нотками в голосе. Но Зак уже собирался, так что ему ничего не оставалось, как унять раздражение и следовать за ним. Все же выкрик Зака прояснял некоторые вопросы. Получается, назад возвращается не память и даже не разум, душа, что хорошо объясняет сохраняющиеся магические навыки. Общеизвестно, что магия тесно связана с душой, хотя никто и не знает механизма этого взаимодействия. Они наконец дошли до фонтана, Зак был погружен в свои мысли, так что Зориан стал наблюдать за стайками разноцветных рыбок в чаще фонтана. Жалко бедняжек, едва ли недолго протянут. Фонтан годами был неисправен, и лишь в честь особого фестиваля его привели в порядок. Будет ли Академия тратить деньги на его обслуживание после праздника? Вряд ли. И еще сомнительнее, что за рыбками будут ухаживать. Их дни сочтены. «Зориан», — окликнул его Зак. «А? Скажи, что тебе известно о путешествиях во времени?» «Ого, вот это прямота!» Зориан моргнул. «Путешествие во времени?» Он изо всех сил изображал растерянность. «Не так уж много. А при чем они здесь?» «Но...» — замялся Зак, нервно почесывая подбородок. «Ты, наверное, решишь, что я рехнулся, но я своего рода путешественник во времени». «Да, у Зака кишка не тонка. Ты не выглядишь значительно старше», — отметил Зориан. «Если ты прибыл из будущего, вероятно, из ближайшего». «Нет-нет, тут скорее... Весь мир откатывается назад в ночь фестиваля, и лишь у меня сохраняются воспоминания об этом». Интересная точка зрения, хоть и мысль о заклинании, воздействующем на весь мир, еще невероятнее, чем путешествие во времени. «Я прожил этот месяц... О, боги, по меньшей мере раз 200!» — продолжил Зак. «Честно говоря, я уже сбиваюсь со счета. Погоди, ты говоришь так, словно не можешь прекратить это!» Как Зорян ни старался, в голосе все же прозвучало волнение. К счастью, Зак был слишком увлечен и вроде бы не заметил. «Так и есть, я не знаю, как это прекратить!» Зак уже практически кричал, но тут спохватился и понизил голос. «В прошлый раз в меня попало заклятие, и его воздействие не исчезло до конца даже после возврата». Зорян нахмурился. «В прошлый раз? А остальные 7 циклов? Зак их каким-то образом пропустил или просто не помнит? Может, воздействие заклятия было куда серьезней, и прошлые 7 циклов Зак провел в коме? Впрочем, тогда возникает вопрос, почему опекун объявил о пропаже, а не просто позвал целителей?» «Наверное, это и правда была магия душ, как ты и сказал. В будущем надо будет остерегаться таких вещей. Так или иначе, поначалу решил, что это просто какая-то чёртова слабость, и все скоро пройдет. В чем-то я был прав. Мне уже куда лучше, чем было утром. Проблема в другом. Пострадало не только тело, память тоже полна пробелов. О, нет. Я не помню, как начал эти временные петли». Зак подтвердил его худшие опасения. «И я ли вообще их начал? Сейчас моя память вся в прорехах. Я надеюсь, что воспоминания еще вернутся, но...» Зорян смотрел на него с каменным лицом. Другими словами, они оба по уши в дерьме. Впрочем, Зак истолковал его взгляд по-своему. «Ты мне не веришь. Все это не слишком убедительно», — ответил Зорян. «Не случись это с ним самим, он бы ни за что не поверил. Но я стараюсь не судить поспешно. Давай представим, что все, что ты рассказал, правда. Как это скажется на мне?» Зак недоверчиво приподнял бровь. «Ха! А ты и правда отличаешься от себя обычного». «Себя обычного?» — полюбопытствовал Зориан. «Ага», — кивнул Зак. «У меня дыры в памяти, но тебя я определенно помню. В основном потому, что ты гибнешь в самом начале». Конец фразы Зак произнес едва слышно, и Зориан притворился, что не разобрал слов. «Ты не такой, как раньше», — сказал Зак. «Ты был раздражительней, все время чем-то занят. Ты никогда не верил мне, когда я рассказывал свою историю. Считал, что я тебя разыгрываю». Но все это очень напоминало розыгрыши братьев, а Зак и без того слишком напоминал этих двоих. «Ты изменился», — заключил Зак. «Стал куда спокойней, более расслабленным, я бы сказал». Зорян нахмурился. Он не замечал в себе особых перемен, но, наверное, невозможно не измениться, пройдя через подобное, не говоря уже о том, что вся история для него тянется уже 8 месяцев. «Погоди-ка, почему я изменился?» — спросил Зорян. «Ты же говорил, что весь мир откатывается назад». «Понятия не имею». Зак пожал плечами, затем оценивающе оглядел его. «Если подумать, ты ведь тоже был со мной, не так ли?» Зорян ответил непонимающим взглядом. «Так просто его не подловишь». «Но ты, конечно, не помнишь», — вздохнул Зак. «Может, ты хотя бы чувствуешь себя как-то иначе?» «Теперь, когда ты спросил, да», — подтвердил Зорян. «Я выбрал не те факультативы, какие собирался, без особых на то причин. И с тех пор, как вернулся в Сеорию, сделал уйму странных вещей». Зорян сказал это по двум причинам. Он хотел посмотреть, как Зак отреагирует на возможность существования другого путешественника. К тому же это послужит объяснением его меняющемуся поведению, если он решит не признаваться Заку. К его удивлению, Зак охотно поверил. Видимо, за все это время, около 17 лет, если верить парню, Зак так и не стал лучше понимать людей. Ну или у Зоряна неплохие актерские задатки. «Странно», — только и сказал Зак. «Ага», — согласился Зориан. «Что ж, как насчет совета простому смертному от путешественника во времени? Может, тайное заклятие крутизны?» «Честно говоря, большинство моих заклятий боевые», — признался Зак. «Я весьма неплох в боевой магии, и это очень кстати. Мне нужно остановить кое-кого». «Ты про таинственного противника, от которого тебе досталось?» — предположил Зориан. Ему очень хотелось поговорить о вторжении, но он не знал, как перевести разговор, не раскрыв себя. «Ты хотя бы помнишь, как это произошло?» «В общих чертах», — скривился Зак. «Я точно помню, что ты тоже там был, но, скорее всего, погиб в начале боя. Не обижайся, Зориан, но боец из тебя хреновый. А потом я глупо попёр в атаку, считая себя неуязвимым». «Почему ты вообще так подумал?» — искренне спросил Зориан. «В смысле, что ты неуязвим? Не находишь, что такое высокомерие опасно? Знаешь, сколько раз я погибал во время повторов?» — запротестовал Зак. «Память меня подводит, но это случилось множество раз. К этому привыкаешь. И не то чтобы я сильно заблуждался. Мне просто надо остерегаться некромантии, ведь так?» «Не только некромантии», — вздохнув, возразил Зориан. «Есть еще магия разума. Помимо очевидного порабощения ума, ты мог отделаться не просто проблемами в памяти, тебя могло стереть как личность. Еще если быть неосторожным, можно попасть под гейс». Гейс. В кельтской культуре разновидность личного табу, необычный религиозный обет, нельзя обходить тебе брегу слева направо, а тару справа налево. Приносились как своеобразная жертва, либо во искупление греха. Насколько мне известно, они тоже воздействуют на душу. Некоторые существа, например, голодные духи, пожирают души. И есть парочка способов заблокировать силу мага, что вполне может действовать и после возврата. Зак молчал, Зорин мог бы поклясться, что тот стал еще бледней. «Это лишь первое, что пришло мне в голову», — заключил Зориан. «Я всего лишь студент и многого не знаю. Очевидно, ты отнюдь не неуязвим. Согласен?» Зориан тяжело сглотнул, чуть не попался. Хорошо, что Зак настолько растерян. Если бы они поменялись местами, он, Зориан, наверняка заметил бы оговорку. «Вау, звучит так, словно тебе не все равно». Зак нервно хихикнул. «Ты правда поверил, что я путешественник во времени?» Зориан пожал плечами. «Не то чтобы ты меня убедил, но не вижу смысла спорить. Если ты говоришь, что путешествуешь во времени, притворимся, что так оно и есть». «Да, пока он не узнает Зака получше и не разберется в этих временных петлях, он будет притворяться».